Дания. Если вы приезжаете в Данию, не забудьте сказать «Здравствуй, Дания». А когда из нее уезжаете, не забудьте сказать «До свидания».